Где найти свой Китеж, град потаенный? Куда сокрыть себя от жадной и требовательной длани московского владетеля? Где ты, Китежград, прибежище родимой старины, град отчих заветов непорушенных? Где ты? Глава 23. Мамушка, как я тебя люблю! Люблю твои руки, твой запах, всю тебя, самую-самую красивую на земле, самую дорогую. Дороже никого нет, кроме самого Господа. В трудноте, в заботе, в болезни, у детского ложа моего всегда ты. И когда изнемогаю духом и слабею, только подумаю, как бы мне ткнуться тебе в грудь и замереть. И чует твою сухую ладонь на своей голове. И всякая забота и злоба, и труднота отступают и стихают, и уходят боли и немощи. Как было бы хорошо задержать это навек, и детство, и незаботность, и твою ласковую руку, и покой, исходящий от тебя. Как было бы хорошо век оставаться дитятию, и век была бы ты, и жизнь, и солнце, и все сущее окрест тоже не менялось бы никогда, не проходило ни злое, ни доброе, не утихали ни мир, ни война, ни болезни, ни скорби, ни горе, ни радость. Нет, помыслить нельзя неизменным этот наш мир. Все проходит, и в этом своя великая благодать. И детство пройдет, как и мужество, как и старость, как и вся жизнь. И ничего доброго не бывает с теми, кто тщится задержать, остановить сущее, кто и на возрасте продолжает быть детем, а не мужем, прячется за спину родительскую, не ведая, что уже и жалок, и смешон в позднем малолетстве своем. Нет. Суждено нам уходить от ласковых материнских рук, уходить в большой и суровый мир. Суждено и надобно, и так заповедано Господом. Не умрет зерно, но прорастет. Суждено и надобно, дабы из дитяти вырастал муж и вершил, и думал то, о чем уже не учили, чего не знали еще престарелые родители дитяти. Приходит час, когда надо уйти, когда надо расстаться с тобой так же, как и с детством своим. Прости меня, мама, буду ли я более тверд или более добр, или иначе тверд и по-другому добр, тебе уже не понять и не надо понимать, мама. Ты вечно пребудешь со мной такая, какая ты есть, в мечте, в воспоминании, в тайное тайных души, в слезе, пролитой над твоею могилой, в той влаге, что осеребрит ресницы воина вдали далекой на чужой земле при одном воспоминании о тебе. Я ухожу от тебя. Забываю? Нет. Вечно помню, вечно до гроба буду любить тебя и жалеть даже тень твою, даже далекую память о тебе. Я ухожу, ухожу, как и всякий, ухожу от тебя. Мамушка, не противься мне, не удерживай меня, Господа ради, надо так. Так надо, мама. И помни, что я всегда буду любить и помнить тебя, где бы ни был, кем бы ни стал, сколько б ни минуло лет. Дети теперь тоже отбились от рук. Стефан все меньше учился, хоть Мария и пробовала толковать ему, что только на его учении и держится теперь вся надежда семейная, зато влезал во всякое хозяйственное дело, неумело приказывал холопам, сам стойно отцу брался за неподобные сыну великого боярина мужицкие дела, за топор, тупицу, кузнечное изымало или рукояти сахи. Яростно мял кожи, выучился скать свечи и точать сапоги.